Это был он. В тот вечер вопросов оказалось больше, чем ответов. Просидев на крыше до рассвета и даже не вспомнив, что я без пальто, я только с первыми лучами солнца вернулась назад в квартиру. Спускаясь по лестнице, я расстроенно размышляла о том, что девочки не пошли меня искать и, по всей видимости, даже не переживали, куда я подевалась. Предвкушая, как я им расскажу про цветочное поле и какие лица у них будут, я зашла в квартиру. К моему удивлению, она была совершенно пустой. Видимо, они ушли и даже не позвонили мне. Я еще больше обиделась. Подойдя к столу, я увидела бутылку недопитого шампанского, стоящего в воде, лед уже растаял к этому времени. И самое странное, на столе был всего один бокал. Вообще было такое ощущение, что в этот вечер я праздновала свой день рождения совершенно одна, так как никаких признаков и следов присутствия девчонок не осталось. «Вот странные», — подумалось мне, — «убрали только за собой, а мои бокал и тарелку даже не тронули. А быть может, их вообще не было?» Я снова все придумала. Я решила пойти в салон мадам Буше, чтобы узнать про девочек, так как их телефоны были недоступны. Более того, автоответчик весело сообщил мне, что таких номеров не существует и не существовало никогда. Прежде чем выйти из дома, я легко поработала над своим внешним видом, так как рассчитывала заглянуть в магазин цветов и поблагодарить его за такой волшебный сюрприз. Ну, конечно, если смелости мне хватит. Надо сказать, прихорашивалась я довольно долго. Оказалось, что одеться так, чтобы казалось, что ты не потратила много времени на сборы, и реально не потратить много времени на них, почти невозможно. Поэтому, управившись за какие-то полтора часа, я вышла из дома. Шла или бежала, не помню, так как летала в своих мыслях, словно в облаках, и вдруг столкнулась нос к носу с аркой, где был салон мадам Буше, а до этого, видимо, мадам Баро. Но ни одного, ни второго там не оказалось. «Но хоть что-то из того, что я помнила, было правдой», — подумала я. Еще больше расстроившись, я все таки решилась зайти в цветочный магазин. Но там оказался приют для животных. «Видимо, все цветы привез мне, и пришлось закрыться», — попыталась я объяснить все происходящее самой себе. От отчаяния, силясь хоть как-то понять, что произошло со мной, я решила вернуться домой и пойти на крышу. Возможно, ответы были там. Но там ответов не оказалось. Там меня ждало еще большее количество вопросов. Он, наше будущее, его болезнь и его прошлое. И тут бы мне хотелось сказать, что жили они долго и счастливо. Но давайте эту историю расскажет он сам.